Под ноги прикатился комок бумаги. Я положил очки от солнца в карман пальто. Глава 5. Без 6:50 я стоял перед жилым домом. 5 этажей, стены облицованы бежевой плиткой. Здесь скорее живут семьями, чем поодиночке, как я предполагал. Я посмотрел вверх. Из всех комнат струился свет. Отражалась тень заиндевевших балконных перил. Я обошел окрестности, сделав крюк. Тихий жилой квартал. Никаких подозрительных личностей вокруг, никаких странных автомобилей, никаких людей в штатском. Я поднялся на 3-й этаж по красивой лестнице. В коридоре 6 дверей. На 2-й табличка с именем Токо Мацусита. Я нажал кнопку звонка, дверь открылась, и показалась Токо. Так же, как и днем, без косметики, но одета по-другому. Простое белое платье. В нем она выглядела изысканно. Почему-то белый цвет подчеркивал в ней андрогинность и жесткость. Но при этом она смотрелась элегантно. «Будь я молодым парнем, пожалел бы, наверное, что пришел без букета». Совершенно естественно, словно встречала приятеля, который много раз бывал у нее, она легонько похлопала меня по груди. «Похоже, алкоголизм и пунктуальность не противоречат друг другу». «Может, и так», — пробормотал я, взяв в руки кроссовки. Она первой зашла в комнату легко и небрежно. Я оказался в гостиной. Чисто и опрятно. Ничего не лишнего. Для квартиры, где живет девушка, даже слишком аскетично. Впрочем, как и ее манера одеваться. У стены стояли 2 огромных полки, набитые книгами. Все книги в жестких обложках. Еще телевизор вместе с аудиосистемой. Стол и стул. На столе компьютер. И больше ничего. Через всю комнату я подошел к окну и открыл его. Вышел на балкон, осмотрелся и вновь зашел в комнату, оставив кроссовки на балконе. Проверил, будет ли меня видно, если открыть дверь, и опустился вместе с бутылкой виски на подушки, лежавшие на паркете ранее американского стиля. Молча наблюдая за моими перемещениями, она поставила на стеклянный столик бутылку виски и стакан. Затем медленно и спокойно села напротив меня по-турецки, ноги у нее были длинные, красивой формы. «Хорошая квартирка», — сказал я. «Не моя вина, что у деда есть деньги», — невозмутимо заметила она. «Это его квартира. Он купил ее в конце своего срока, после того, как были обнародованы активы членов Кабинета министров, так что о ней никто не знает. А я здесь живу временно, но это не важно». «Я только что смотрела новости». «Сказали про твою мать?» Она кивнула. «Погибла старшая дочь депутата парламента. Но была новость и покрупнее. О тебе». Я не удивился, но события развивались гораздо быстрее, чем я предполагал. Наверняка отпечатки моих пальцев найдены. В наши дни отправь данные в компьютер, и он за несколько минут выдаст ответ. Конечно, для сбора информации требуется время, но уже прошли целые сутки. Думаю, известно стало еще вчера. В любом случае, с объявлением явно поторопились. Есть только одно предположение. В моем баре уже провели обыск и установили связь между мною и Тосихико Кикути. Я спросил, наливая в стакан виски, который принес с собой. «И что обо мне говорили?» Она достала Хоуп и закурила. Потом посмотрела на часы и включила телевизор с пульта. Начинались 7-часовые новости канала NHK. Японская государственная телерадиовещательная корпорация имеет свои теле- и радиоканалы. О взрыве говорили до политических сообщений. В Вчера днем оставался неопознанным один погибший,